Глава пятая. Варвары разбойничают по ночам. До наступления темноты нужно успеть пригнать всех коз, закрыть ворота на решетку и выставить караульных, которые каждый час выкрикивают время. Говорят, варвары всю ночь бродят вокруг, замышляя убийство и насилие. Детям часто снится, как на окнах раскрываются ставни, свирепые лица заглядывают в комнату. «Варвары пришли!» — визжат дети, и их никак не успокоить. С веревок исчезает белье, из накрепко запертых кладовок пропадает еда. «Варвары прокопали под стенами туннель», — говорят горожане. «Они приходят и уходят, когда им вздумается, забирают, что хотят. От них не скрыться никому. Крестьяне по-прежнему возделывают землю, но выходить в поле по одному не решаются. Работают они без души. Варвары затаились и поджидают, — говорят они. А как только урожай поспеет, снова затопят поля. Почему армия не может разделаться с варварами, — сетуют люди. Жизнь на границе нынче совсем тяжелая. Многие говорят, что надо бы вернуться в края отцов, но тотчас вспоминают, что из-за варваров на дорогах стало опасно. Чай и сахар можно теперь купить только из-под прилавка, потому что лавочники утаивают запасы. Те, у кого еды вдоволь, садятся за стол, закрывают двери и окна, чтобы не вызывать зависть соседей. 3 недели назад изнасиловали девочку. Подружки, заигравшись на растительных каналах, хватились ее, только когда она уже вернулась, вся в крови, онемевшая от ужаса. Много дней подряд она потом молча лежала дома, уставившись в потолок. Как родители не упрашивали, она им ничего не рассказала. Когда в доме гасили свет, начинала плакать. Подруги утверждают, что с ней это сделал варвар. Они видели, как он убегал в камыши. А то, что он варвар, они поняли, потому что он был очень уродливый. Теперь детям запрещено играть за городскими воротами, а крестьяне, отправляясь в поле, прихватывают с собой дубинки и копья. Чем выше вздымается волна ненависти к варварам, тем глубже я забиваюсь в свою нору, в надежде, что обо мне не вспомнят. Прошло уже много времени с тех пор, как, развернув знамена, трубя фанфары, сияя доспехами и горцуя на своих скакунах, экспедиционные войска отважно двинулись во второй поход, дабы изгнать варваров из долины и преподать им урок, который навсегда останется в памяти их детей и внуков. В город не поступает ни депеш, ни донесений. Радостное возбуждение прежних дней, когда на площади постоянно проводились парады, когда состязались наездники и стрелки, давно улеглось. На смену ему пришли заполонившие город тревожные слухи. Одни говорят, что беспорядки охватили всю границу на протяжении 1000 миль, что северные племена варваров объединились с западными, что армия империи рассредоточена вдоль границы слишком узкой полосой и вскоре будет вынуждена отказаться от обороны отдаленных приграничных крепостей, вроде нашей, чтобы бросить основные силы на защиту центральных провинций. Другие заявляют, что мы не получаем сообщений с фронта только потому, что наши воины прорвались в глубокий тыл противника и так заняты нанесением смертоносных ударов по врагу, что слать депеши им некогда. Очень скоро, говорят такие, как раз, когда мы меньше всего будем этого ждать, наши ребята вернутся домой усталые, но с победой, и мы еще поживем в мирное время. В оставленном охранять город малочисленном гарнизоне царит пьянство, какого я на своем веку не помню. С горожанами военные ведут себя все более вызывающе. Уже были случаи, когда солдаты заходили в лавки, брали, что им нужно, и уходили, не заплатив. И какой смысл хозяину кричать «караул», если грабят его сами стражи порядка, солдаты гражданской охраны? Лавочники ходят жаловаться к Менделю. На период чрезвычайного положения он, в отсутствие ушедшего поход Джолла, поставлен управлять городом. Мендель кормит их обещаниями. У него лишь одна забота — сохранить свою популярность среди солдат. Но хотя на крепостном валу регулярно устраиваются проверки часовых, хотя дозоры каждую неделю прочесывают берег озера в поисках притаившихся варваров, ни одного из которых, впрочем, до сих пор не поймали, дисциплина в гарнизоне ослабла. Меня же, старого шута, который растерял последние крохи авторитета в тот день, когда болтался на дереве в женском нижнем белье и вопил, взывая помощи, меня, непотребное существо, которое целую неделю, пока не действовали руки, языком, как собака, слизывала пищу с каменного пола, меня тем временем перестали держать под замком. Я сплю в углу гарнизонного двора. Я таскаюсь по городу в грязной женской рубашке. Когда мне грозят кулаком, я сжимаюсь в комок. Я живу, как голодный пес, воющий у черного хода. Весь мой облик убедительно подтверждает, что любой поклонник варваров по натуре животное. Наверное, только поэтому меня и не убили. Моя жизнь постоянно в опасности, я это понимаю. То и дело чувствую на себе тяжелые неприязненные взгляды, не поднимаю глаз. Знаю, что кое-кто, не устояв перед искушением очистить двор, может всадить мне в голову пулю из окна второго этажа. В город стекаются беженцы, рыбаки из крошечных поселений, разбросанных вдоль реки и по северному побережью озера. Говорят они на языке, который никому не понятен, весь свой скарб несут на себе, следом за ними плетутся их тощие собаки и рахитичные дети. Когда появились самые первые из них, вокруг собралась толпа. «Вас выгнали варвары?» — спрашивали горожане, для наглядности корча свирепые рожи и натягивая воображаемые луки. Про имперские войска и про устроенные ими пожары не спрашивал никто. Сперва этих дикарей жалели, носили им еду и старую одежду, но вскоре они начали лепить свои соломенные хижины к стене городской площади прямо под ореховыми деревьями. Их дети, обнаглев, стали лазать по чужим кухням и воровать. Однажды ночью свора их собак, забравшись в овчарню, перегрызла добрый десяток овец. Отношение к беженцам тут же изменилось. Гарнизон взялся за дело. Собак стреляли, едва те высовывали морду на улицу. А в одно прекрасное утро, когда рыбаки были еще на озере, солдаты разломали их лачуги. Несколько дней рыбаки прятались в камышах. Потом одна за другой соломенные хижины стали вырастать вновь, только теперь уже за чертой города, под северной стеной. Хижин разрешено было оставить, но впускать беженцев в городские ворота стражникам настрого запретили. Постепенно этот запрет ослабел, и сейчас по утрам речные люди бродят от дома к дому, торгуя связками рыбы. Иметь дело с деньгами они не привыкли, и все их бессовестно обманывают, а за глоток рома они готовы отдать что угодно. Все они худые, с выпирающей куриной грудью. Женщины у них, похоже, вечно ходят беременные, дети-недомерки, лица нескольких девушек, отмечены хрупкой волоокой красотой. Что до остальных, то я вижу в них только невежество, хитрость и неопрятность. Ну а что же они видят во мне, если вообще меня замечают? Зверя, глядящего сквозь прутья решетки, грязную изнанку прекрасного оазиса, ставшего их ненадежным убежищем от опасности. Однажды, когда я дремлю во дворе, на лицо мне падает косая тень, чья-то нога пихает меня в бок, и, подняв голову, я вижу над собой голубые глаза Менделя. «Хорошо ли мы вас скормим?» — спрашивает он. «Уже начали снова толстеть?» Приподнявшись, сажусь у его ног и молча киваю. «Я спрашиваю, потому что мы не можем кормить вас бесконечно». Мы пристально глядим друг на друга, и пауза затягивается. «Когда вы думаете начать работать, чтобы окупить расходы на ваше содержание?» «Я заключенный, ожидающий суда». Лица, ожидающие суда, не обязаны работать. Таков закон. Заключенных содержит на средства общества. Какой же вы заключенный? Вы на свободе и можете поступать, как вам вздумается. Он ждет, что я клюну на эту грубую подброшенную приманку. Молчу. Почему вы решили, что вы заключенный, если вас даже нет в наших списках? Вы думаете, мы не ведем списки? Но вас в них нет. Так что вы человек свободный. Поднимаюсь и следом за ним иду через двор к воротам. Стражник протягивает ему ключ, и Мендель отпирает замок. Вот видите? Открыто. Мгновение поколебавшись, прохожу в ворота. Мне очень хочется кое-что узнать. Я гляжу на Менделя, на его ясные глаза, окна его души. Народ, через который обращается к миру, живущий в этом теле дух. «Вы могли бы уделить мне минутку?» — спрашиваю я. «Мы стоим в проеме ворот». Стражник, замерев поодаль, делает вид, что ничего не слышит. «Я давно не молод», — говорю я. «И если раньше меня ждало здесь какое-то будущее, то теперь все рухнуло. Обвожу рукой площадь, показываю на пыль, которую гонит жаркий летний ветер, разносящий напасти и болезни. А кроме того, я один раз уже умер, вон на том дереве. Правда, вы решили меня спасти. Поэтому прежде чем я уйду, я хотел бы кое-что понять». Если, конечно, еще не слишком поздно, учитывая, что варвары уже у наших ворот. Чувствую, как мои губы кривятся в еле заметной насмешливой улыбке, но ничего не могу с собой поделать. Поднимаю глаза и смотрю на пустое небо. Простите, если мой вопрос покажется вам дерзким, но скажите, пожалуйста, как вам удается заставить себя потом есть? После того, как вы работаете с людьми. Меня всегда это интересовало. Применительно к палачам, экзекуторам и им подобным. Нет, подождите. Я еще не закончил. Я с вами вполне искренен. Вы даже не знаете, чего мне стоило об этом заговорить, ведь я вас боюсь, как вы сами прекрасно понимаете. Скажите, неужели вам потом не приходится делать над собой никаких усилий, чтобы проглотить кусок? Мне, например, кажется, что после такой работы должно возникнуть желание вымыть руки. И даже этого, вероятно, мало. Вероятно, требуется какой-то церковный обряд, некий ритуал очищения. Вы не согласны? Чтобы каким-то образом очистить душу. Так, по крайней мере, я себе это представляю. А иначе как можно потом вернуться к обычной жизни? К примеру, сесть за стол и преломить хлеб с родными или с друзьями? Он поворачивается, чтобы уйти, но я успеваю схватить его за локоть своей похожей на клешню рукой. «Постойте», — говорю я. «Не поймите меня превратно. Я вовсе не проклинаю вас и не виню. Я давно уже смирился. Не забывайте, я ведь тоже посвятил жизнь служению закону и знаю, что это такое. Знаю, что пути правосудия порой неисповедимы. Я просто стараюсь понять. Я стараюсь понять ту духовную сферу, в которой вы живете. Я пытаюсь представить себе, как вам удается изо дня в день дышать, есть и жить. Но у меня не получается. Вот что беспокоит меня больше всего. Окажись я в его шкуре, говорю я себе, на меня бы ужасно давило ощущение, что я вымазан в грязи. Он вырывается из такой силы, бьет меня в грудь, что я охаю и, пошатнувшись, отступаю назад. «Ублюдок!» — орет он. «Старая сволочь! Сумасшедший! Пошел вон! Убирайся отсюда и сдохни в канаве!» «Когда вы думаете отдать меня под суд?» — кричу я в его удаляющуюся спину. Но он даже не оборачивается. Спрятаться мне негде. Да и зачем прятаться? От зари до зари я у всех на виду, слоняюсь по площади, брожу вокруг лотков или сижу в тени деревьев. И постепенно, по мере того, как разносится молва, что старый судья отбыл свое наказание и оклемался, люди при моем появлении перестают поворачиваться спиной и не обрывают разговор. Обнаруживаю, что у меня есть и друзья, особенно среди женщин. Те еле скрывают нетерпение выслушать мою версию случившегося. Однажды, бродя по улицам, прохожу мимо дородной жены квартирмейстера, которая развешивает белье. «Как ваши дела, сударь?» — спрашивает она. «Мы слышали, вам пришлось несладко». Глаза у нее горят от жаркого, хотя и настороженного любопытства. «Может, зайдете выпить чашку чая?» И вот мы с ней уже сидим на кухне. Она велит детям пойти погулять, пока я пью чай, и сосредоточенно уминаю ее овсяное печенье. Искусно делает первые ходы в хитроумной игре, состоящей из вопросов и ответов. «Вы так долго ездили, мы уж думали, не вернетесь. А вернулись, и сразу на вас, бедного, столько неприятностей. Как, право, все изменилось? При вас такого непорядка не было. Все эти приезжие, все эти безобразия. Теперь мой ход, и я вздыхаю. Да, они не понимают, что мы, провинциалы, живем по-другому. Весь этот скандал из-за какой-то девушки. Жираю еще одно печенье. Над влюбленными дураками всегда смеются, но под конец их прощают. Я-то считал, что вернуть девушку родным — самый разумный поступок, но этим столичным разве объяснишь? Продолжаю что-то несвязно бормотать. Она слушает эту полуправду и, не отрываясь, следит за мной, как ястреб за зайцем. Мы оба и виду не подаем, что я тот самый человек, который болтался на дереве и так громко вопил о пощаде, что своим криком мог разбудить мертвых. Но теперь уж будем надеяться, все позади. Вот только боли никак не проходят. Потираю себе плечо. Под старость все ведь заживает очень медленно. Так я и зарабатываю теперь свой кусок хлеба. Вечером, если я по-прежнему голоден, жду, когда собак свистом отзовут от ворот, и тихонько проскальзываю в гарнизон, где обычно мне удается выклинчить у кухарок остатки солдатского ужина, миску холодных бобов или роскошные ошметки со дна супового котла или половину лепешки. А утром можно пройтись до трактира, облокотиться о нижнюю створку кухонной двери и стоять там, вдыхая все эти замечательные ароматы, благоухание майорана, дрожжей, тугих колечек нарезанного лука, и припахивающего дымком бараньего сала. Повариха, ее зовут Мэй, смазывает сковородки. Я смотрю, как ее проворные пальцы ныряют в горшок за жиром и тремя быстрыми круговыми движениями наносят его ровным слоем на чугунное дно. Я думаю о ее знаменитых пирожках. Особенно славятся ее пирожки с ветчиной, шпинатом и сыром. И чувствую, как во рту у меня собирается слюна. «Ведь сколько народу уже ушло», — говорит она, поворачиваясь, — «к внушительной горке нераскатанного теста. И передать вам не могу. На прошлой неделе тоже, и довольно много. Даже одна наша девушка, та худенькая, волосы у нее еще такие длинные, прямые, может, помните, ушла вместе со своим парнем. Она сообщает об этом ровным, бесстрастным голосом, и я благодарен ей за ее такт». «Оно и правильно», — продолжает она. «Если уж кто надумал уходить, сейчас самое время. Дорога-то долгая, опасная. Да и ночь все холоднее». Она говорит о погоде, об ушедшем лете, о первых приметах зимы и рассказывает обо всем этом так, словно там, где я сидел в камере, расположенной меньше, чем в 300 шагах от порога этой кухни, меня накрывал герметичный колпак, и я не ведал ни о жаре, ни о холоде, ни о сухом ветре, ни о дожде. В ее представлении, как я понимаю, я на какое-то время исчез, потом снова появился, а в промежутке просто не существовал. Пока она говорит, слушаю, киваю, думаю о своем, но вот она замолчала. «Знаешь, — говорю я, — когда я сидел в тюрьме, не в новой, а в казарме, просто в маленькой комнате под замком, я так голодал, что о женщинах даже не думал, только о еде. Жил от кормежки до кормежки. И досыта никогда не наедался. Заглатывал все сразу, как собака, а потом хотел еще. К тому же и от боли очень мучился. То одно болело, то другое. И рука, и плечи, и здесь тоже. Притрагиваюсь к своему распухшему носу, провожу пальцем по уродливому рубцу под глазом. Я уже заметил, что многие втайне восхищаются этим шрамом. А если я иногда и видел во сне женщин, то мне хотелось только, чтобы они уняли мою боль. Сны, как у ребенка. Но я и не подозревал, что желание может надолго затаиться где-то очень глубоко, а потом вдруг без предупреждения вырваться, как река из берегов. Ты вот, например, только что сказала про ту девушку. Я ведь был к ней очень привязан. Ты, наверное, знаешь, хотя из деликатности не говоришь. Когда ты сказала, что она ушла, меня будто кто ударил, клянусь тебе. Вот сюда, прямо в сердце. Руки ее ловко снуют по столу, вдавливают ободок чашки в лист теста, откидывают в сторону аккуратные кругляши, собирают и скатывают в комок обрезки. Встречаться со мной глазами она избегает. Вчера вечером я к ней заглянул, но дверь была заперта. Я ничего даже и не подумал. У нее ведь много друзей. Я никогда не считал, что я у нее единственный. Ты спросишь, что мне от нее было надо? Чтобы пустила переночевать, разумеется. Но и не только. К чему лукавить? Все же знают, что старики тянутся к молодым женщинам, чтобы в их объятиях вернуть себе молодость. Она пришлепывает тесто, месит его, раскатывает. Сама еще молодая. Она живет со своими детьми под одной крышей, со строгой старухой-матерью, о чем взываю я к ней, сбивчиво бормоча про боль и одиночество. Озадаченно вслушиваюсь в собственное излияние. «Ничего не утаивай», — сказал я себе в тот день, когда мои экзекуторы впервые учинили надо мной пытку. «Сжимать зубы глупо. У тебя нет никаких секретов. Пусть они знают, что перед ними человек из плоти и крови. Не скрывай своего ужаса, кричи, когда будет больно. Упрямое молчание их только раззадоривает. Оно лишь подкрепляет их убеждение, что душа не более чем замок, которому они обязаны терпеливо подобрать отмычку. Дай волю чувствам. Открой свое сердце». И потому я кричал и визжал, варил все, что приходило в голову. Но сколь коварна подобная логика. Ибо сейчас, прислушиваясь к тому, что несет мой незнающий удержу язык, я слышу вкрадчивые причитания попрошайки. «Сказать тебе, где я вчера ночевал?» — слышу я свой голос. «Помнишь ту маленькую пристройку за амбаром?» И все же еда для меня — предмет наибольшего вожделения. С каждым днем оно овладевает мною сильнее. Я хочу снова быть толстым. Голод не отпускает ни днем, ни ночью. Я просыпаюсь от того, что в животе у меня зияет пустота, и изнемогаю от нетерпения скорее начать свой ежедневный обход, постоять возле ворот гарнизона, вдыхая слабый сырой запах овсянки, дождаться, когда мне вынесут пригоревшие оскребыши. Я заискиваю перед детьми, упрашиваю сбросить шелковицы горсть ягод. Я перегибаюсь через заборы, чтобы стащить пару персиков. Я брожу от порога к порогу, неудачник, жертва любовного безумия, правда, уже исцелившийся и готовый с улыбкой принять любую подачку. Кусок хлеба с вареньем, чашку чая, а в обеденное время, возможно, даже миску похлебки или тарелку с луком и бобами, ну и, конечно, в любое время фрукты, абрикосы, персики, гранаты, богатые плоды щедрого лета. Ем я, как едят нищие, накидываюсь на еду с таким аппетитом, так подчищаю все до последней крошки, что любо-дорого смотреть. Неудивительно, что день ото дня я потихоньку возвращаю к себе расположение моих сограждан. А как я умею льстить, как искусно я подлизываюсь. Уже не раз для меня готовили специальное, особо вкусное угощение. Кто баранью отбивную, зажаренную со сладким перцем и чесноком, кто кусок ветчины и помидор на хлебе с ломтиком козьего сыра. Когда хозяйки не возражают, я в благодарность за кормежку охотно ношу воду или дрова, хотя силы у меня уже не те. Если же в городе я всех обошел, а я должен вести себя осмотрительно, чтобы не быть в тягость моим благодетелям, всегда можно заглянуть в лагерь рыбаков и помочь им чистить рыбу. Я уже выучил несколько слов на их языке. Своим появлением я не вызываю здесь никаких подозрений. Они знают, каково живется нищему, и делятся со мной тем, что едят сами. Я хочу снова быть толстым, даже толще, чем прежде. Хочу, чтобы живот, когда я его поглаживаю, отзывался довольным бульканьем. Хочу, чтобы подбородок утопал в подушках жира, и чтобы при ходьбе у меня колыхалась грудь. Я хочу жить простыми удовольствиями. Я хочу праздные мечты, навсегда забыть, что такое голод. Войска ушли в поход почти 3 месяца назад, и от них до сих пор нет известий. Зато страшных слухов хоть отбавляй. Поговаривают, что солдат заманили в пустыню, истребили всех до одного. Что втайне от нас войска отозвали для защиты центральных провинций, а приграничные города бросили на произвол судьбы, и варвары в любую минуту могут играючи прибрать их к рукам. Каждую неделю наиболее благоразумные покидают город, двигаясь на восток. Они объединяются по 10-12 семей и трогаются в путь, чтобы, как принято теперь это называть, погостить у родных, пока все образуется. Они уходят, ведя на поводу вьючных лошадей, толкая перед собой тачки, взвалив на спину узлы, даже собственных детей нагружают, как мулов. Один раз я видел, как в длинную низкую 4-колесную телегу впрягли овцу. Лошадей в городе уже не купишь. Те, что уходят, те жены и мужья, что до утра шепчутся в постели, строя планы на будущее, а потом закрывают свои прогоревшие лавки и мастерские, умнее других. Они оставляют свои уютные дома, запирают их до возвращения и на память берут с собой ключи. Уже на завтра их дома разорены солдатами. Мебель переломана, полы загажены. Если замечают, что кто-то готовится уйти, к нему относятся с растущей неприязнью. Таких людей публично оскорбляют, бьют или безнаказанно грабят. И теперь некоторые семьи исчезают среди ночи. Подкупленные стражники открывают им ворота, и они бредут на восток до первой или второй придорожной корчмы, где ждут, пока наберется достаточно большой отряд беженцев, идти с которыми не так опасно, как в одиночку. В городе бесчинствует солдатня. На днях на площади провели сборище с факелами, чтобы заклеймить трусов и предателей и подтвердить преданность масс империи. «Мы остаемся», — таков нынешний лозунг верноподданных граждан. Он намалеван на стенах по всему городу. В тот вечер я стоял в темноте с краю огромной толпы. Остаться дома не хватило мужества никому. Слушал, как тысячи глоток громко и угрожающе скандируют эти слова, и по спине у меня бежал мороз. После сборища солдаты возглавили шествие по улицам. Они вышибали двери, били окна, подожгли чей-то дом. До поздней ночи на площади продолжался пьяный разгул. Сколько я ни глядел по сторонам, Менделя нигде не увидел. Возможно, гарнизон вышел из повиновения, хотя, возможно, солдатам с самого начала притило, что ими командует какой-то полицейский, и они не принимали его приказы всерьез. когда этих солдат, этих чуждых нам по духу людей, набранных в армию из разных уголков империи, расквартировали в нашем городе, жители встретили их не слишком радушно. «Зачем они нам здесь?» — говорили горожане. «Чем скорее уйдут воевать, тем лучше». Лавочники отказывали им в кредите, матери прятали от них дочерей. Но едва варвары объявились у порога, отношение к солдатам изменилось. И сейчас, когда, судя по всему, эти солдаты — наша единственная надежда на спасение, их усердно ублажают. Каждую неделю в городе собирают средства, чтобы закатывать им пиры. Жарят на вертеле целых баранов, выставляют бочки рома. Девушки идут с ними по первому слову. Солдатам разрешается все, только бы они остались в городе и защитили нас от гибели. И чем больше с ними носятся, тем наглее они себя ведут. Мы понимаем, что положиться на них нельзя. Зерно в амбаре на исходе. Основное войско как в воду кануло. Что удержит солдат от дезертирства, когда кончатся пиры и гульба? Разве что тяготы похода в зимних условиях. Зима — единственное, на что мы уповаем. А приближение зимы чувствуется уже во всем. Ранним утром с севера теперь веет холодом. Ставни поскрипывают, люди во сне теснее прижимаются друг к другу, дозорные плотнее кутаются в плащи и поворачиваются к ветру спиной. Бывает, что среди ночи я, стуча зубами, просыпаюсь на своем ложе из мешков и больше не могу заснуть. Когда всходит солнце, кажется, что оно с каждым днем отодвигается от нас все дальше. Земля успевает остыть еще до заката. Я думаю о маленьких отрядах, вереницы растянувшихся по дороге на сотни миль, об этих людях, возвращающихся на родину, которую большинство из них даже не видели. Они толкают перед собой тележки, подгоняют лошадей, несут на руках младенцев, скупо расходуют провизию. А на обочине тем временем копятся брошенные ими вещи. Инструменты, кастрюли и сковородки, портреты, часы. Словом, все то, что они прихватили из своих разоренных гнезд и надеялись спасти, пока не поняли, что в лучшем случае им удастся спасти лишь собственную жизнь.